Дневное телевидение. Я все там же, лелею свою спину. Из дома выхожу, только чтобы посетить какого-нибудь обладателя медицинского диплома. Или чтобы мое тело обстреляли магнитными частицами в машине, похожей на аппарат из «Звездных войн». Какое счастье, что есть книги. Диапазон чтения потрясающий. От нового романа Мартина Эмиса «Ночной поезд, купите», до брошюры Национальной ассоциации заболеваний спины. Увлекает. Отменены договоренности и поездки. Албания, в феврале. Врач с улыбкой покачал головой. И в его глазах я прочла трагический сценарий. Таунсенд в агонии. С воспалением седалищного нерва валяется в номере албанской беззвездочной гостиницы. Смотрит, как в разбитые окна задувает снег и не допросится элементарного аспирина. Все окружающие, в том числе и члены семьи, верят с трудом, но я действительно жаждала написать об Албании. А февраль выбрала, потому что именно зимой человек натянут как струна. Я собиралась ехать по приглашению новой благотворительной организации «Помощь писателям», эквивалент поддержки комикам. Тем не менее, я не согласна списывать себя в запас и настраиваться на пенсию. За несколько дней до того, как мои диски решили прогуляться вдоль хребта, я купила себе пурпурные бархатные остроносые босоножки на платформе и намерена их носить, пусть даже в тишине своего дома. Хотя, если быть объективной, в этих босоножках я выгляжу как кусок баранины, замаскированный под овечью грудинку, причем очень дешевый кусок. Кстати, подумалось, может, как раз платформа выгнали мои диски на прогулку? Не кроется ли причина моего теперешнего состояния в пристрастии к вычурной обуви? Сказать по правде, я падала с каблуков дважды. Один раз на людях, на вокзале Сент-Панкрас, другой в примерочной магазине. Уж не намекает ли мне природа, чтобы впредь я покупала туфли на плоской подошве? Как знать, как знать. В магазинах я уже не была 9 недель. 9 недель. 9 недель без наркотика. Вот вам и ломка. Стою, например, у двери с ворохом кредиток в руке и готовлюсь взять приступом лондонские магазины. А через миг уже лежу пластом на спине. Не в силах даже полистать каталог Икея. И все же, как любой наркоман, дозу Икея я хоть раз в день допряму. Еще рано говорить о том, что мой шопоголизм излечен. Об этом я узнаю, лишь сдав последний экзамен в Академии для розничных покупателей на Бонд-стрит. В первые дни моей хворобы, когда было больно даже держать книжку или журнал, я пересмотрела массу дневных телепередач. Мне пришлись по душе шоу Ричарда и Джуди, где ведущие похожи на нормальных людей. Зато жуткое количество других передач, кажется, построено на ритуальном унижении зрителя. То его заставляют с неистовой алчностью бегать по бутафорскому супермаркету, то на него орет шеф-повар, хотя вина человека лишь в том, что он не умеет готовить на профессиональном уровне. Кстати, с чего это повара взяли, что и в эстрадном юморе они профи? Им самим-то понравится, если Джек Ди выйдет на сцену и начнет шинковать капусту? Вряд ли. Большинство телеповаров совсем не остроумны и выжимают смешки из легковерного зала только потому, что в благодарность за бесплатные билеты зрители готовы хохотать над любой жестокой глупостью. Ближе к вечеру человеческое унижение на телевидении и вовсе хлещет через край. Немыслимо тучные американцы с прискорбными прическами визжат, рыдают и оскорбляют друг друга. «Накануне свадьбы я переспала с викарием», — признается чья-то жена. Пока ее муж бьется в шоке, из-за кулис выходит викарий. Невзрачная тетенька средних лет. Зал улюлюкает и вопит. Викарий и жена обнимаются, а ведущая, стройная, как газель, костюмчик в облипочку, говорит: «Ладно, ребятки, у вас 35 секунд на разборку». Через пару недель я была сыта по горло и перестала смотреть телевизор. Впрочем, билет на представление в Римский Колизей, где львы поедают христиан, я бы тоже не купила. Считайте меня старомодной. Но мне грустно видеть, как люди теряют чувство собственного достоинства. Вот почему я зажмуриваюсь, хромая с палкой мимо зеркала в туалет.